Глава 7. Челнок несся по болотам к месту сбора сгустков. Айс сидела в другом конце, чтобы не привлекать внимания, а я выслушивала сплетни от Крис. «Эй, ты вообще меня слушаешь?» — спросила та. «Да, извини, задумалась», — ответила я и изобразила самую искреннюю улыбку, на которую была способна в тот момент. «Ты сегодня какая-то тихая и напряженная. Все хорошо?» Крис попробовала заглянуть мне в глаза, я хотела отвернуться, но это вызвало бы еще больше подозрений. «Мне кажется, я немного приболела». И я взяла себя за горло и чуть закашляла, словно у меня в горле першило. «Тебе стоило сходить к лекарю и вымолить освобождение от работ». «Наверное, завтра так и сделаю». «Я на тебя не в обиде», — вдруг сказала она и взяла меня за руку. Я удивленно посмотрела на нее. «Из-за Итана», — добавила Крис. Я выдохнула и прикрыла глаза. «Не переживай. Он, конечно, красавчик, но я сразу поняла, что ты на него запала». «Я не запала», — ответила я и вытащила ладонь из ее захвата. «Ага, так и поверила. Да ты его как видишь, так в лице меняешься». И она начала изображать меня, как я моргаю и собираю губы в трубочку. Но я так никогда не делала. «Не понимаю, чего ты ждешь? «В смысле?» — разозлилась я. «Ну, ты давно могла бы встретиться с ним. Он-то на тебя тоже поглядывает», — сказала Крис и кивнула, будто сама же согласилась со своими словами. «Как-то момента подходящего не было», — сказала я, а сама вспомнила все те самые подходящие моменты. «Дана, тебе нельзя тянуть. И терять нечего. Пока ты будешь ждать какого-то там момента, тебе уже 20 стукнет. И что тогда? Создай сама этот момент». «Создам как-нибудь». Мы добрались до места сбора, я натянула костюм, маску и позволила Люции впиться в шею, думая только о том, что этого больше не будет. Айс погрузилась первой. Я спрыгнула с челнока буквально через несколько секунд. Болото засосало меня в себя. Айс ждала под мутной жижей неподалеку и складывала сгустки. Я тут же поплыла к месту, где спрятала свои и набила ими резервуар. Контроль Люции ослаб. Айс подплыла ко мне, и мы стали погружаться вниз по рифу. Но в этот раз мы плыли намного глубже. Темнота была буквально осязаемой, а холод не просто пробирался под костюм, но леденил кожу и остужал все тело. Мы с Айс открыли резервуары и высыпали сгустки. Их тут же поглотила мгла. Айс кивнула и расслабила тело, словно отдала себя невесомости. Я же все еще оглядывалась. Вскоре я почувствовала, что мы не одни. Сущность металась вокруг нас в поисках сгустков. Айс собрала волосы в хвост и опустила голову, открывая шею. В центре Люции светился маленький сгусток энергии. И тут из темноты вырвалась сущность и замерла над Люцией. В тусклом свете я смогла разглядеть ее, что было плохой идеей. Она напоминала длинную тонкую змею с невидящими мутными глазами и большими для ее узкой морды ноздрями. А по бокам и сверху по хребту, где, по идее, должны быть плавники, развивались сотни длинных тонких щупалец, напоминая бахрому. Я чуть не завизжала и резко вдохнула воздух. Эти щупальца тут же окутали Люцию Айс, и свет сгустка исчез. Я зажмурилась, почувствовав прикосновение. Теперь я знала, что происходит. Но выхода не было, и я наклонила голову, обнажая шею. Я надеялась, что сущность сразу метнется к энергии и освободит меня от Люции. Но она почему-то решила иначе и исковала руку, в которой я обычно держала сгусток. Не найдя энергии, она двинулась вверх по моему телу. И тут я почувствовала, как шею обвивают множество склизких щупалец, словно шарф, который хотелось немедленно сбросить с себя. Я потянулась рукой, но Айс схватила меня за ладонь и сжала ее, и в следующий момент резкая боль пронзила голову, а сущность исчезла. Я распахнула глаза и потянулась к шее. Люции не было. Айс улыбнулась мне, но в маске это выглядело очень неубедительно. Она потянула меня вверх по рифу, и вскоре мы добрались до его поверхности и стали удаляться от места сбора. Мы знали, что как только мы снимем глушители, у нас будет всего 15 минут, а потом поступит сигнал в академию, а оттуда и стражам на челноках. Но до этого не раз бывали сбои, когда пропадал сигнал с глушителей учеников, которые находились глубоко в болоте. Начиналась тревога, поднимали стражей, они мчались на болото, а потом этот ученик выплывал в глушители Илюции. А недавно такой сбой был у Мэтта, он сам мне рассказывал. Но в этот раз никто не приплыл, а когда Мэтт вернулся в академию, его вызвали к главнокомандующему и допрашивали с пристрастием, снимал ли он в болоте глушитель или нет. Он не снимал. На это мы и надеялись, что и сейчас тревоги не будет. А когда они поймут, что мы не выплыли, будет уже поздно, мы будем далеко и глубоко. Когда мы доплыли до опустевших рифов, Айс отклеила с висков свои ромбы. Жаль, что я не могла так же просто стянуть с себя костюм. Скажу вам, что раздеваться в воде не такая уж легкая задача. Но Айс помогла мне стянуть костюм для плавания. Но обратно его было уже не натянуть, и я отпустила его в свободное плавание. Я бы повесила его на риф, но он был доказательством, что я все сделала намеренно, а этого мы хотели избежать. Придерживаясь за риф, я избавилась и от глушителя. Теперь на мне остались только маска, трусы и повязка на груди. Хорошо, что на поверхности вода была достаточно теплой для плавания в одном нижнем белье. Через какое-то время к нам подплыл Итан и, увидев меня без костюма, нахально улыбнулся. Я изобразила злость, но он продолжал улыбаться. Айс кивнула мне, и я запустила энергию внутри себя. Без глушителя было свободно и легко. Вдалеке я увидела свет, и мы тут же поплыли в том направлении. От сгустка к сгустку мы добрались до огромного рифа, который был необъятен для взгляда. Я осмотрела пространство, но больше не видела никакого света энергии. Тогда мы чуть спустились вглубь и разделились, чтобы обследовать риф. Где-то в нем должна была быть та самая пещера, если Пок не обманул Морсов. Как же я на это надеялась. Тем более я была уверена, что кислорода в маске осталось не так уж и много. Надолго уходить вглубь я не могла, вода становилась холоднее, а моя кожа покрывалась мурашками и начинала сводить ноги. Поэтому я плыла сверху, а Айс и Итан скрылись в глубине. «Я что-то нашел», — сказал Итан в моей голове. «Где?» — спросила я. «Внизу. Давай сюда». Я стала погружаться, пытаясь яростно грести, чтобы разогнать кровь. Но тело становилось скованным, а меня пробирал озноб. «Очень холодно», — сказала я. «Ноги сводит». «Держись. Нужно еще немного. Греби вниз». Я периодически растирала кожу, но чувствовала, что скоро меня настигнет судорога. Хотелось повернуть обратно к поверхности, а не спускаться в темное бездонное пространство. Резкая боль прострелила сознание, и правую ногу свело так, что я не могла пошевелиться. «Нет, нет, нет! Итан!» — крикнула я внутри себя. «Айс!» Но никто не отвечал. Дикий страх сковал мое сердце, и я дернулась вверх. Но потом резко остановилась, схватилась за риф и попыталась сделать что-то с ногой. Все тело натянулось, как поводья медных собак. Я закрыла глаза и постаралась прогнать страх и успокоить ритм сердца. Слова Рози вспыхнули, как яркая голубая вспышка. «Ты способна на такое, о чем даже не подозреваешь». По коже пошли мурашки, но уже не от страха. «Рози — провидец». И она сказала, что я сегодня не умру. Я способна на все. Если я смогла вылечить колено, то смогу и сейчас спасти себя. Я крепче ухватилась за риф и сосредоточилась, пытаясь разогнать в себе энергию. Но она, словно ледяная жидкость, медленно циркулировала по мне, не давая никакого тепла. Как же мне воспламенить ее? Как разогреть? И тут позорная мысль вторглась в мысли. Я точно знала, отчего мне становится душно и жарко, и начала вспоминать, как Итан целовал меня в коридоре, как смотрел в меня своим ледяным взглядом. Уже через несколько минут мне стало жарко, и казалось, что вода вокруг меня нагревается и уже готова закипеть, как и я. Я открыла глаза и увидела, как мое тело окутал голубой свет. Я поддерживала в себе страстное желание и быстро поплыла вниз. Через какое-то время я увидела Итана и Айс у огромной черной дыры, которая уходила в риф. «Быстрее, извращенка!» — сказал Итан в моей голове. «Я думала, ты поможешь мне». Я ждал Айс. Нельзя было потерять пещеру. Я приблизилась к ним, и мы заплыли внутрь. Было темно, но сияние собранных сгустков и моего тела прокладывало нам путь. Перед нами появилось несколько узких туннелей. Айс направила нас в правый, и вскоре мы увидели долгожданный свет, который звал нас с поверхности. Я рвалась к нему из последних сил, а, вынырнув, сразу же стянула с себя маску и улыбнулась. «Мы сделали это! Мы сбежали!» Попытка номер 10 удалась. Воздух был прохладным и странно пах, а все стены и потолок от сгустков энергии, облепивших их, переливались всеми оттенками голубого. Примерно в 40 локтях от нас начинался каменный берег, где сидел парень и смотрел на нас. Я испуганно взглянула на Айс. «Это Пок. Когда мы поняли, что нас выследили, и в этот раз нам уже не сбежать, он был с нами и стал нашей последней надеждой. Мы попросили его о помощи, и он согласился приходить сюда и ждать нас», — сказала она, тяжело дыша. Я хмыкнула. Такая самоотверженность ради внушителей, которых он почти не знал. Да и всякое могло случиться. Гарантии, что они смогут сбежать, не было. Это насторожило меня, и Айс, видимо, заметила мое состояние. «Он хороший и добрый парень. Но, признаюсь, — сказала она, гребя к берегу, — я не ждала, что он исполнит свое обещание. Когда мы доплыли, я рухнула на холодные камни. Силы были истощены, как и моя энергия. Меня накрывали головокружение и слабость. Видимо, в воде я пребывала в шоке, а сейчас пожинала плоды нашего пути. «Ты безумно красива», — сказал внутри меня Итан. Я даже не открыла глаза, только улыбка растянула губы. «Не хочешь одеться? Мы тут не одни», — продолжал Итан. «Нет», — только и ответила ему я. «Извращенка», — добавил он и бросил уже в сторону. «Привет, Пок. Я тебя не ждал, но спасибо, что пришел. Неужели ты был тут каждый день?» «Да», — Пок пожал плечами. «Я же обещал». «Ты что-то принес?» «Да», — расплываясь в улыбке, произнес парень. «Все, что вам может пригодиться». «Дана, вставай», — сказала Айс. «Я бы рада, но не могу». Я действительно не могла встать, не могла даже пошевелиться. Но, почувствовав грубую ладонь на своем плече, тут же открыла глаза и дернулась. «Я хочу помочь», — сказал Пок, взялся за мое плечо, и в следующую секунду я почувствовала, как меня наполняет его энергия, спокойная, тягучая, дарящая силы. Я взглянула на лицо парня. Его глаза были светло-карими, мягкими и добрыми. Заросшая рыжеватая борода на загорелом лице. Он улыбнулся мне и протянул одежду. Я встала, не веря, что это возможно. «Спасибо. Как ты это сделал?» «Мы можем не только губить, но и оживлять», — сказал он тихо. «А как же ты? Твоя энергия?» «Восстановлюсь через несколько минут». Пок вновь пожал плечами. Он казался таким открытым и искренним, что все мои подозрения рассеялись. Тем более он был тут один. «Ты серьезно?» Он улыбнулся, и его щеки покрыл румянец. Пок встал, взял сгусток с каменной стены и глубоко вдохнул. Я видела, как он впитывал энергию, пока сгусток таял у него на ладони. Это было невероятно. «Я обожаю эти пещеры, и на самом деле частенько сюда возвращаюсь. Сижу тут, любуюсь энергией, заряжаюсь силой. Просьба морсов не была для меня тяжелой, скорее наоборот. И, кстати, ты тоже можешь так. Глушители не позволяли тебе многого. Но теперь позволь энергии быть единым целым с тобой, быть частью тебя, не отталкивай ее». «Спасибо. Обязательно попробую. Но это все равно выглядит удивительно». «Да». Я пошла за высокий камень и переоделась. Когда вернулась обратно, Пок разводил костер и доставал из мешка еду и воду. «Мы останемся здесь?» — спросила я. «Да. Скоро начнет темнеть, и нам нужно отдохнуть. А завтра двинемся в путь. Идти долго, так что мы как раз выберемся к следующему вечеру. Так безопаснее и разумнее». Я кивнула и устроилась у костра. Давно я не видела, как горит огонь. Не вдыхала еловый запах и не слышала треск веток. «Какие у нас планы? Мне надо добраться до плота, поговорить с родителями. Я должна узнать, что произошло с сестрой». «Давай сначала поедим, а потом все обсудим», — сказал Итан и взял хлеб и кусок мяса из котелка, который тоже стоял у костра. Когда все насытились, а в гроте стало тепло и уютно, я опять завела разговор о том, что делать дальше. Айс посмотрела на Пога. «У тебя получилось?» «Да». Он встал, поднял мешок и вытащил из него свиток. Айс взяла его и прочитала. «То есть теперь мы всего лишь дети рыбака с окраины восточных скал?» «Да». «Ничего приличнее не было?» «Вы же хотели вновь исчезнуть. Если вы будете из знатных семей, то вас раскроют», — спокойно ответил Пок. «Ну, хотя бы из семьи домовладельца?» — вздохнула Айс. «Айс, все домовладельцы бывают у верховнокомандующего на ежегодных встречах», — сказал Итан. «Как ты себе это представляешь?» «Никак», — сдалась она. «Дочь рыбака так дочь рыбака». «Тем более связующие вечера, куда приводят всех детей из богатых и знатных семей для знакомства. И вдруг откуда-то появляются никому неизвестные, но достаточно богатые подростки. Сразу трое». «Я уже поняла, Итан». «А этот рыбак, если его найдут?» — спросила Айс. «Ты ведь обратился именно к нашему знакомому? Это он все устроил?» «Он. Сам бы я не смог. Рыбак жил вдали от поселения вместе с женой. Появлялся только, чтобы продать рыбу. Жена умерла несколько лет назад, а он пропал в море 2 месяца назад. Я поспрашивал в поселении, общался ли кто с его женой и детьми. Но все сказали, что он был отшельником, о жене и детях никто ничего не слышал и не знал. Но когда я соврал, что у него было трое, многие только пожимали плечами, так что, думаю, это лучший вариант». «Лучший, но не самый простой», — ответил Итан, выхватив у Айс свиток. «Может, мне тоже расскажете, о чем вы?» — спросила я, пытаясь сдержать раздражение. «В общем», — начала Айс, — «мы хотим попасть на утёс». «На утёс? В Академию Утёс, где готовят всяких советников, стратегов и наездников кондоров?» «Именно туда», — с улыбкой ответил Итан. «Из одной тюрьмы в другую?» — не веря им, переспросила я. «Ага», — подтвердила Айс. «Сейчас как раз начался отбор». «Айс, но ты же обещала мне помочь найти Калу». «И я исполню обещание. Дана. Твоя сестра училась на утёсе и пропала именно там. Все ответы кроются в стенах Академии». «Этого не может быть», — не верила я. «Я же сказала Кале, чтобы она вела себя тихо, не высовывалась и как могла скрывала способности. Как она попала на утёс? Зачем? Выпускники утёса всегда на виду». «Может, еще как может», — вставил Итан. «Расскажите мне все», — сказала я. «Сейчас». Айс кивнула, взяла маленький камушек и стала крутить его в руках. «Твоя сестра училась в 3-м блоке Академии Утёса. Но после окончания 2-го курса, примерно 2 месяца назад, она пропала». 2 месяца назад? Я думала, это случилось недавно». «Прости, не хотела тебя расстраивать до побега». «Расстраивать? Ты дала мне надежду, что я смогу найти ее. «Вы использовали меня!» — взорвалась я. «Как и ты нас!» — спокойно парировал Итан. «Я иду домой!» — сказала я и вскочила. «Домой Кала не возвращалась и официально не покидала территорию утёса». «Но что тогда произошло?» Я стала расхаживать по каменному берегу, обдумывая, что же мне делать. Она не могла умереть. Только не Кала. И Рози, она же кивнула на мой вопрос. «Может, на утёсе узнали, что Кала энергик?» — продолжала я. Может, ее преследовали, и ей пришлось бежать. Слезы уже стояли в глазах, размывая внешний мир. «Никто ее не преследовал», — сказал Итан. «Мы следили за расследованием и собирали информацию про Академию», — добавила Айс. «Оттуда не сбежать. Как ты знаешь, утес окружен океаном. Она бы не смогла самостоятельно доплыть до скал. Это нереально. Надо быть полным психом, чтобы отважиться на такое. Да и зачем? Через неделю ее бы отвез на скалы челнок, ведь у учеников начинались каникулы. Поэтому, когда она пропала, а стражи ничего не смогли выяснить, все решили, что она утонула, и ее унесло в пучины океана», — закончил Итан. «О, Кала, моя маленькая Кала!» Я вспомнила ее светлые вьющиеся волосы, голубые ясные глаза и открытую улыбку. Сестра была доброй и светлой, она никому не причиняла вреда. Она была не виновата, что в ней проснулись силы. И она любила жизнь, она бы не стала. Внутри все сжалось, по рукам пошли мурашки, а энергия нагревала кожу изнутри. «Но я в это не верю», — добавила Айс. «Почему?» — еле слышно спросила я. «Мы не верим в совпадение», — сказал Итан и серьезно посмотрел на меня. «Совпадение?» «Это не первый случай исчезновения учеников Утёса. За последние 3 года пропали 3. И все из 3-го блока. Большинство списывают это на сложность обучения, но не мы». «Даже в топе не исчезают ученики. А я думаю, на Утёсе не так плохо, как было у нас. И они не собирают каждый день сгустки в болотах». «Вот именно», — сказал Итан, сцепив руки на груди и смотря на меня в упор. «Я должна попасть на утес. «Об этом мы и говорим», — сказала Айс. «Но вначале мне нужно побывать дома и поговорить с родителями. Пусть это безумно, но кто-то же мог помочь ей сбежать. Мы же сбежали. Вдруг она прячется дома. Или, может, родители хоть что-то слышали, но скрывают от всех. Ты же понимаешь, что это огромный риск. Если тебя кто-то увидит и узнает, можешь представить, что произойдет», — взволнованно произнесла Айс. «Я уверен, ее там нет. Ей незачем скрываться», — сказал Итан. «С чего ты взял?» — возмутилась я, и пальцы на руках заискрились, а я чувствовала, как во мне циркулирует густая раздраженная энергия. Итан только пожал плечами. «Я сама поеду туда. Вы не должны рисковать из-за меня. Прекрати и попробуй успокоиться». «Мы тебя не бросим», — отмахнулась Айс. «Давай поступим так. Мы поедем с тобой, и ты поговоришь с родителями. Если они ничего не знают, то сразу отправимся на отбор. Времени у нас нет. Осталось всего 7 дней до окончания приема на утес. Следующий только через год. А нам еще до центральных скал добираться». Я еще раз прошлась вдоль воды и подошла к остальным. «Спасибо. Вы тоже будете проходить отбор на утес? «А то», — ответил Итан. «Но зачем это вам? Рисковать свободой из-за меня?» «Не из-за тебя», — с улыбочкой сказал Итан. «Дана, мы скрывались 5 лет. Поверь, на скалах нам жизни нет. Рано или поздно нас все равно найдут, и тогда, скорее всего, убьют. Как и тебя. Так что мы собираемся поступить в Академию исключительно ради себя», — пояснила Айс. «И чем же вам поможет учеба на утесе?» — удивилась я. Хитрая улыбка растянулась на лице Айс. «Мы хотим перебраться на равнины. Там нас никто не знает». «Ты же шутишь, Айс?» — спросила я, впившись в нее взглядом, а потом повернулась к Итану. «Она шутит?» «Нет», — уверенно ответил он. Я непонимающе уставилась на них. Итан показал на место рядом с ними, и я все же села. «Но это самоубийство», — сказала я и ощутила тепло Итана, и оно не только слегка согрело меня снаружи, но и по-настоящему грело внутри. В этих прикосновениях наших тел было столько чарующей нежности, как его рука мимолетно касалась меня, как он придвинул ногу ближе к моей, и теперь их линии шли параллельно друг другу. «Как и побег через болото», — усмехнулся Итан и невзначай положил ладонь мне на бедро. «Но это наш единственный шанс. Нам нужно попасть на утес, чтобы добраться до равнин». «И что вы будете там делать?» «Жить», — игриво засмеялась Айс. «А если кто-то узнает, что вы со скал?» «Не узнают. И там ценят тех, у кого есть сила. Мы будем среди своих». «С чего ты это решила, Айс?» «За 5 лет в бегах много чего услышишь интересного». «И не переживай, ты можешь остаться на скалах, мы тебя ни к чему не призываем», — добавил Итан, заправил мне за ухо всё ещё влажную прядь волос и подмигнул. «Вы уже всё продумали», — произнесла я. «У нас было много времени», — ответила Айс. «Как нам попасть на утёс? Хотя я больше переживаю, как мне скрывать свои силы в Академии, когда я могу заискриться в самый неподходящий момент». И я показала свои ладони, которые до сих пор светились тусклым голубым светом. «Океанские бесы, надо было не выкидывать глушитель!» «Не переживай. 3 года назад на утёсе произошли значимые изменения», — сказала Айс и, глядя на моё недоумевающее лицо, уточнила. «Появился блок номер 3. Для таких, как мы». «Не может быть. Это бред». Я посмотрела на Пога, ожидая, что он улыбнётся и скажет, что это всё шутка. Но он молча сидел в стороне. «Мы вне закона скал. Нас отрешают, как только в нас обнаруживают силы. Теперь нет. Таким, как мы, дали шанс». Итан сжал руку на моём бедре, и жар растёкся от места пожатия по всему телу. «Тогда почему в топе до сих пор привозят учеников?» — спросила я, пытаясь отвлечь себя от его прикосновения и улыбки, что играла на его губах. «Потому что этот шанс даётся не каждому», — ответила Айс и уставилась на брата, но он не среагировал, и она закатила глаза и вновь вернула внимание на меня. «Нужно пройти отбор, а остальных везут в топь. Кому-то же надо собирать сгустки». Теперь ясно, как Кала оказалась на утёсе. «Именно». «А знаешь, почему появился 3-й блок?» — спросил Итан. «Так они получают на блюдечке всех, у кого есть силы». Я начала понимать. «Меньше поиска, меньше попыток скрыть сущности своих детей. Плюс иллюзия возможности». «Верно. Но есть кое-что ещё. Сынок самого Бравия оказался не таким, как все. Представляешь?» Айс довольно улыбнулась. «Бывает же в мире справедливость». «Это несправедливость», — резко прервал её Итан. «Его должны были, как и всех остальных, сослать в топь. Тогда, да, было бы честно, после того, что сделал Брави по отношению к нам. Но это коснулось не просто кого-то, а его единственного сына». Лицо Итана было напряжено, а в глазах плескалась ненависть. «Надо было что-то придумать». Так в Академии на утёсе появился специальный блок для особенных детей. Айс попыталась увести разговор в другое русло, чтобы разрядить напряжение, сковавшее всех нас. «Но у возможности оказаться на утёсе, а не в топе, есть своя цена. Тогда мне не попасть. Даже если я пройду отбор, у меня нет монет, чтобы оплатить учёбу на утёсе. А у родителей я даже спрашивать не буду». «Не переживай. Монеты тебе не нужны. Они берут временем», — презрительно произнёс Итан. «То есть?» «Каждый выпускник утёса должен отдать 2 года на служение скалам по распределению», — пояснила Айс. «А те, кто из 3-го блока, вне зависимости от специальности, должны будут отправиться на равнины, так сказать, отплатить за щедрость и показать свою преданность. Новые возможности, которые способны изменить ход битвы. Так Брави это преподносит». «Тогда и его сыну придётся сражаться на равнинах». «Ага, так же, как сейчас сражается его старшая сестрёнка Амарана. Ты думаешь, он будет рисковать своей жизнью? Скорее засядет в плавучей пристани и будет с важным видом смотреть на карту равнин и предлагать нелепые варианты». Мне хотелось закрыть тему Бравия, и я стала спрашивать про их личные цели, так как совершенно не понимала, зачем Морсам так рисковать. «Вы можете попасть на равнины, просто записавшись добровольцами в отряд. И стать расходным материалом? Сбежать из отряда практически невозможно. А вот полететь на кондорах и затеряться на бескрайней территории врага — то, что нам надо. Тем более наездники и их помощники вправе выбирать, использовать Люцию или нет. А у солдат такого выбора нет. «Ты собираешься стать наездником Кондора?» — с изумлением произнесла я. «Именно. Боевого, мощного, опасного стального Кондора, который доставит меня на равнины». «Ты не будешь наездником», — осекла его Айс. «Почему это?» — возмутился он. «Мы уже обсуждали. Потому что нам нельзя раскрывать себя. Внушители — единицы. Если у кого-то возникнут подозрения и нас раскусят, то шанс на безоблачное будущее на равнинах исчезнет в то же мгновение». «Но тогда как вы полетите на Кондорах?» — вклинилась я, чтобы прекратить новую волну негодования. «Мы станем помощниками наездника, как же еще?» Айс замолчала и, встав, отошла в сторону, словно бы внезапно заинтересовавшись стенами грота. Итан отвернулся и уставился в другую сторону, а я пересела поближе к воде и задумалась. «Сбежать из одной тюрьмы, чтобы самовольно пойти в другую. Но если родители не знают, что случилось с Калой, разве у меня будет выбор? Я должна была оберегать ее, а я не уследила. Сама виновата. Не заметила, как в ней проснулись силы. Позволила ей выпустить энергию и вдарить тому идиоту, что доставал меня. «А если мы не поступим?» — обернувшись, спросила я. «Тогда отшельничество. Пожизненный страх быть обнаруженным и неизвестность, которая сожрет изнутри и заставит сделать какую-нибудь глупость, после чего тебя поймают. Конец. А если мы встретим на утёсе кого-то из прошлого? Вы не боитесь, что вас узнают?» «Мы их переубедим, не переживай», — ответил Итан и подмигнул мне. Я отвернулась и посмотрела на черную воду, в которой отражались каменные своды и мерцали, словно огромные звезды, голубые огни энергии. Я любовалась зрелищем, а в голове роились мысли. Мне было страшно, но Рози сказала, что я должна плыть по течению. И про доверие она тоже не ошиблась. Нельзя никому доверять. На скалах нас никогда не примут, никогда не поймут. «Пошли спать. Нам нужно отдохнуть хотя бы несколько часов, если мы хотим все успеть», — крикнула Айс. Пок расстелил покрывало. Я легла с краю и почувствовала, как рядом устраивается Итан. «Ну нет, так не пойдет. Двинься», — сурово сказала Айс. «Еще ваших лобызаний по соседству мне не хватало». Итан усмехнулся и шепнул мне на ухо. Увы, не сложилось. Я пихнула его локтем, и он отодвинулся в сторону, пропуская Айс между нами. «А ты что, не ложишься?» — спросила я Пога. «Я на камнях устроюсь. Они же холодные». «У меня есть моя энергия. Не переживай. Мне будет мягко и тепло». Он улыбнулся и устроился неподалеку на более-менее ровной поверхности. Я увидела, как голубая дымка окутывает его тело. Айс повернулась ко мне спиной и растянулась. «Надеюсь, я вообще смогу уснуть. Отвыкла уже от камней». «Хватит ныть. Ты не в таких местах вырубалась», — рявкнул Итан, а я почувствовала, как Айс легнула его ногой. «Поверь, Айс может спать где угодно», — сказал он мне.